Глава третья. Кошак и гости. Знания-то есть, да только их не хватает для требований университета. Задание на порядок сложнее, чем могу решить. В том числе требуются развернутые ответы по теории. А сдавать предстоит русский, математику, физику, собеседование по общим темам и проверка дара. Что-то много. Потер щеку, бегло просматривая требования по темам из устного перечня, с упором на историю. Сочинение напишу, в этом не сомневаюсь. Как и с алгеброй и геометрией разберусь без проблем. А вот оставшиеся устные предметы... Предстоит все дела задвинуть в дальний ящик и браться за учебники? Задал сам себе вопрос. А так ли мне это требуется? Мелькнула мысль, чтобы получить образование в каком-нибудь не котирующемся вузе, где все намного легче и проще. Откинул ее. Перед трудностями не собираюсь пасовать. А вот заказы и различные встречи предстоит перенести. Похоже, 2 недели окажусь занят. Надеюсь на свою память, связанную с магией. Сразу же провел эксперимент. Бегло прочел с экрана монитора несколько десятков страниц с неизвестными мне историческими фактами и выдержками. Увы, фотографического отпечатка в память сделать не удалось. Требуется тактильное ощущение с бумагой и обязательно ее касаться. Библиотека мне в помощь. Выдохнул и уже собрался посетить собственную, но вспомнил про холодильник. Выбор пал на один из самых дорогих. Его готовы привезти в любое время. А вот дешевые предстоит ждать пару дней. Возможно, плохо искал. И есть другие предложения. Но уже набираю сообщение менеджеру в чате. После уточнений меня заверили, что через пару часов доставят покупку. Если ее немедленно оплачу. Транспортировка и установка за счет магазина. Меня все устроило. Правда, пришлось еще несколько тысяч доплатить. За город бесплатно везти отказались. «Слушай меня внимательно», — обратился я к Манолу, требующему громким мявом жратву. «Если ты продолжишь портить имущество, то отдам в одно место, где любят препарировать нечисть. Мя?» — склонил голову кошак, как бы спрашивая, о чем это я. Там злобные дяди и тети изучают всех существ. Вырывают им когти и ждут, когда отрастут новые. Все записывают в свои толстые книги. Брюшко твое вспорят, посмотрят, как органы расположены, и зашьют обратно. Череп распилят и оценят мозги. Все эти эксперименты невозможно пережить. «Мя!» — прижал кошак уши и в страхе попятился. «Поэтому...» «Слушайся и не вздумай шкодничать. Сейчас привезут новый холодильник. Если с ним произойдет что-то похожее, указал на повреждения, оставленные своим питомцем, отдам тебя, чтобы не мучиться». Манул преданно на меня смотрит. Весь такой хороший, пушистый и глаза честные. Не очень-то ему верю. Но пока не придумал, как заставить его слушаться. «Не еды же лишать!» А кошак подошел и стал тереться об ноги, намекая, что сухой корм гадость несусветная, а в леднике есть рыба. «И куда от тебя деваться?» Почесал кошака за ухом, а вскоре тот усердно урча расправлялся с рыбьей головой. Холодильник доставили к обеду. Установили, а старый забрали, за что опять пришлось доплатить. Зато кухня перестала казаться, как после сражения. Покушав, включил телек и прилег отдохнуть. Действительно, идет навязчивая реклама по рекруту в отряды для борьбы с нечистью. Великий князь решил всерьез взяться за дело? При этом нет никакой подготовки и обеспечения для людей. Да и не смогут они защищать закрытые локации. Только покалечатся или сгинут, на радость тварям из потусторонних миров. Но кто я такой, чтобы указывать на промахи правителя? Это раньше к моим словам прислушивались и исполняли прихоти. Великий князь просматривал донесения и аналитические записки. Последнее время работы много, накапливается раздражение. Вот и сейчас он озадаченно посмотрел на сводку, которую никогда не видел. В империи произошел резкий спрос на холодное оружие. Цены взлетели, а люди повалили в армейские части, чтобы их приняли в ряды спецов по зачистке локаций. «Игорь», — посмотрел Романов на адъютанта, — «объясни». Ткнул пальцем в заинтересовавший документ. «Народ откликается на призыв», — осторожно ответил тот, мельком взглянув на докладную. Капитан прекрасно разбирается в своем повелителе. Сейчас Иван Андреевич изволит гневаться, пытаясь скрыть свое крайне недовольное состояние. Это еще не так страшно. А вот если великий князь выйдет из себя, то в кабинете вновь предстоит капитальный ремонт. Понимает это и Романов. Ему нравится, как поработали дизайнеры. Да и уже не мальчик, чтобы таким образом выпускать пар. И что? Многие записываются в спецы, не имея ни навыков, ни амуниции, уточнил великий князь. Очереди стоят. Капитан подавил в себе желание сделать шаг к двери. А общественный транспорт ходит из рук вон плохо. Работяги на заводах митингуют и обсуждают, что власть в государстве не способна справиться с проблемой, покивал Романов. И чья же это инициатива? «А откуда о наборе узнало население?» «Так реклама», — кивнул адъютант на висящий на стене большой телевизор, который редко включается. «Крутится постоянно». «Включи», — сложил руки на груди великий князь. Игорь Петрович стал перебирать телевизионные каналы. Быстро нашел завлекательный ролик. «Инициатора ко мне!» — рыкнул Романов. «Немедленно снять с эфира эту хрень!» «Так уже оплачено, сетка вещания составлена, появятся...» Попытался объяснить проблему капитан, но фразу не успел закончить. «Исполнять!» Великий князь непроизвольно добавил нотки подчинения, и адъютант бросился бегом из кабинета. Романов в раздражении заходил по кабинету. Каково же оказалось его изумление, что через 20 минут прибыл глава СБ и объявил, что решение по привлечению населения принималось коллегиально. Об этом великому князю докладывали, и тот не возражал, а похвалил за инициативу. «Но не такими же методами! Детали мне не докладывали!» Романов гневно посмотрел на князя Горова. «Это удар по правящему клану! Неужели непонятно? Вы чего наделали? Как теперь исправить?» «Народ железки накупил, готовится к обороне домов и квартир. Бубнит, что власть ни на что не годна. Когда городской парк зачистите? Чего резину тянете?» «Граф Шувалов работает над этой проблемой. Там не все так просто», — пожал плечами Илья Яковлевич, который не боится гнева великого князя. «Результат! Где он?» Немного успокаиваясь, задал вопрос Романов. «Будет», — уверенно ответил Илья Яковлевич. — Сроки? — Неделя. Максимум две, — ответил глава службы безопасности. — Жду. А безобразие с рекламой и набором граждан прекратить, — произнес великий князь. — Сделаем, — кивнул Горов. — Могу идти? — Да. — Надеюсь на вас, Илья Яковлевич, — махнул ему рукой хозяин кабинета, непроизвольно переводя взгляд на стопку неразобранных бумаг. Глава службы безопасности империи вышел и выдохнул. Он уже и сам понял, что палку перегнули, да не так-то просто все вспять повернуть. Горов достал смартфон и принялся раздавать приказы и назначать встречи. Одному из первых позвонил Шувалову и уже через 20 минут принимал генерала в своем кабинете. «Мы допустили промах, и его необходимо исправить», — согласился Алексей Васильевич с Горовым, когда того выслушал. «Каким образом? Уже три группы спецов разбиты». Наливая из графина воду в стакан, поинтересовался глава СБ. «Беседовал с Федоровым из клана «Ярый воин». «Парень чертовски везуч. смотался в Воркуту и выполнил один небольшой заказ. Принес документы и не получил ни единой царапины. Он или изумительно подготовлен, или неосознанно знает, как бить нечисть, — произнес генерал. — Сам-то в это веришь? — хмыкнул Горов. — На одном везении далеко не уедешь. Кстати, это ты парня посылал или присматриваешь? — Наблюдаю, но не вмешиваюсь, — подтвердил Шувалов. — И что задумал? — Предложил ему контракт. Если зачистит городской парк, то получит половину трофеев и призовые. Потер глаза Алексей Васильевич, а потом пожаловался. Сутки не спал. С ног валюсь. Но городской парк необходимо зачистить. Вопрос принципа у нас 2 недели. Потер шею Горов. Один боец не справится. Ему необходима команда. Хотя бы для прикрытия спины. «Есть такие! Уже направляются в столицу!» — покивал Шувалов. Генерал не стал озвучивать принцип Алекса, что тот не желает ни с кем работать и предпочитает действовать в одиночку. Но он же не будет против, если за ним отправится еще одна группа бойцов. Если такой упрямый, то пойдет тараном. Осталось дело за малым — выбить из парня согласие. Подписанный контракт ни к чему не обязывает, пока работа не исполнена. Время к вечеру. Выспался отлично. Холодильник цел. Кошак просит жрать. Все нормально. Управляющий не спешит объявляться. Сам ему звонить не собираюсь. Подожду пару дней. И если бывшие слуги не проявят заинтересованности, то других найду. Ника опять заявила, что у нее дел полно и встречу на завтра перенесла. «Желает держать между нами дистанцию?» «И ее дело. Набиваться не буду». «А вот 5 пропущенных звонков от дочери генерала и 2 от княжны, и, если честно, напрягают. Совет напиться и забыться уже не выглядит хорошим, но обратно слова не забрать». «Да что ж такое-то?» Возмутился я, когда осознал, что нарушен сторожевой контур. «Обязательно выстрою вокруг высокий забор и злых собак по периметру пущу». «Мя!» — негодующего запил Манул. «Хм, приятель, так ты мои слова понимаешь или образы?» Присел на корточки перед насторожившимся питомцем. Дело в том, когда произнес фразу, то отчетливо себе представил каменную стену вокруг поместья, массивные ворота и бегающих злобных псов. Что сработало? «Сейчас и проверим». Представил, как кошак протягивает мне лапу. «То ты не подумал этого сделать. Только пару раз фыркнул». Озвучил приказ вслух, и вновь мой питомец не послушался. Только ушами дернул. В сторону морду повернул и еще лег, поджав под себя конечности. «А ответить попытайся». Предложил и погладил его по голове. Что-то такое перед глазами мелькнуло. Хаотичный калейдоскоп отрывочных картинок, в которых разобраться не сумел. Однако это хороший признак. Со временем получится наладить общение, в этом уже нет сомнений. «Ой, какой хорошенький!» — воскликнула Настя, входя на кухню. Следом за княжной появился ее брат. Василий кивнул головой в знак приветствия. Руки у парня заняты, несет 2 больших пакета с продовольствием. Точнее, там что-то много стеклотары. Как подозреваю, моему совету последовали. Вот только с чего это ко мне заявились? Вроде бы не приглашал. «Кто хорошенький?» — поинтересовалась Анна. «Действительно, лапушка!» Бедный кошак поджал хвост и на меня посмотрел. Мол, хозяин, что делать? Куда бежать? Или вздыбить шерсть и зашипеть, показывая свою независимость? Простите, а что происходит? Поинтересовался я у гостей. Ты сам велел спрятать страхи, невозмутимо ответила княжна, не сводя глаз с Манула, но пока к нему не приближаясь. Алекс, это ведь не совсем котенок. Ты же нас не выгонишь, посмотрела на меня Анна. Понимаешь, лучшего варианта не нашли. В ресторане не расслабишься, там постоянно знакомые тусуются. В собственные загородные дома не отправишься, начнутся нравоучения, что так делать нельзя. Родителям сразу сообщат, словно мы дети неразумные, — буркнул Василий. Собирался к вступительным экзаменам готовиться. Сделал я растерянный вид. — Не вопрос, помогу, — улыбнулся княжич. Других аргументов не нашел. Да и как их выгнать? Они мои сверстники, отгораживаться от них никак нельзя. Опять-таки, как ни крути, а родители у них влиятельные. «Сейчас еще Оксанка приедет», — заявила Анастасия и уточнила. «Одна. У брата какие-то важные дела». «Это получается, что мы с Василием оказались в этаком цветнике?» «Вот только глазами остается на подруг смотреть, а руки распускать никак нельзя. Расплачиваться окажется дорого, хотя...» «Нет, Ярый, даже не думай сравнивать блондинок и вспоминать их в неглиже. Если сейчас еще рыженькая присоединится...» то и вовсе эмоции захлестнут. «Предлагаю устроить посиделки на улице», — потер я переносицу. «Там комары и мошки», — поморщилась Анна. «Сомневаюсь, что они в этом году нарушат периметр поместья», — хмыкнул я, а про себя добавил, что потом обязательно установлю отпугивающие насекомых магические ловушки. «С гнусом приходилось сталкиваться». Есть против этой напасти пара заклинаний. Не проверял, как они тут работают, но думаю, все получится. Кошак с кухни ретировался. А получилось это у него очень интересно. Манул смазанной тенью пронесся до того, как к нему прикоснулись пальцы Анастасии. «Убежал», — разочарованно проговорила княжна, ставшая похожа на обиженную девочку. «И как она только за периметр ходила!» Впрочем, там совсем другую княжну наблюдал. Словно вторая натура брала вверх и превращала девушку в воина. «Нечего руки распускать», — хмыкнула Анна. А вот Василий промолчал, только в глазах парня появился нездоровый интерес. Похоже, он сумел таки моего питомца идентифицировать, что тот из себя представляет. «Идем на улицу», — предложил я. «Простите, гостей не ждал». Поместье еще в порядок не привел. «Правильно, мы же собирались шашлык поджарить», — неожиданно поддержал меня Василий. «Алекс, сумеем это организовать?» «Без проблем. Только шампура найдем или мясо придется жарить на ветках», — ответил я. Ну и этот момент компания предусмотрела. Даже оружники позаботились и мешок угля купили, как и новенькие шампура. «И когда только организовали?» Не удержался и задал этот вопрос. А Анна к этому руку приложила. Она подготовила список и только боялась, что меня не застанут дома. Ну и на это у нее имелся запасной план. Тогда бы отправились на берег речушки, находящейся на ничейной земле. Компания твердо вознамерилась вырваться на природу и расслабиться. «Интересно. Если моему совету последуют, то где спать собираются?» «Сомневаюсь, что в спорткарах им окажется удобно. Там место не для ночлега». «Займись костром, а мы быстро приготовим мясо к жарке и салаты смешаем», — произнесла Анна, а потом у меня запоздало спросила. «Алекс, разрешишь воспользоваться кухней?» «Без проблем», — махнул ей рукой. «Немного переживал за кошака». Тот способен выйти и заявить права на большой кусок мяса. Но вроде бы Манул не собирается этого делать. Он оккупировал кабинет и лег перед дверью, как бы встав на охрану хозяйской собственности. «Алекс, а как тебе удалось приучить нечисть?» Задал ожидаемый вопрос княжич, как только мы вышли из дома. «Мой питомец не является присланным из потустороннего мира», ответил Василию и пояснил. Он появился на свет после того, как зачистил локацию. Какое-то время о нем даже не догадывался. По ауре он не отслеживался. И как ты уже заметил, в магическом зрении выглядит обычным котенком. «Не скажи», — покачал тот головой. «Достаточно увидеть коготки и клыки. а потом прощупать магическую составляющую. У него мало общего с привычными домашними питомцами. На опыты не отдам, предупредил княжич и добавил. Ни за какие деньги. Малыш мне доверился. И вы друг друга приняли, сделали привязку. Кстати, связь сама образовалась или через какой-то ритуал? Если мы с тобой не запалим костер, то шашлык задержится, а дамы нам этого не простят. Ушел я от ответа, наблюдая, как еще один спорткар приближается. За рулем находится дочь главы СБ. Ее рыжие локоны издали видно. «Прямо гоночный парк какой-то», — буркнул я. «Привет!» — вышла из своей тачки Оксана. Мы с княжичем ее синхронно поприветствовали. В отличие от подруг, девушка выбрала другой наряд. Короткие шортики, свободная рубаха, макияжа почти нет, глаза светятся лукавством. «Василий, возьми, пожалуйста, сумку и отнеси Анне и Насте. А я пока пару слов господину Федорову скажу», — попросила девушка. «Хорошо», — не стал с ней спорить парень. «Зачем так официально?» — покачал я головой, смотря на полупрозрачную блузку, под которой явно виден ореол сосков. Лифчик дочь князя Горова не стала одевать, но стыдиться и нечего. Очень складная фигурка. В этом уже мог убедиться. А вот Ника плохо со мной поступает. Мало внимания уделяет. Такими темпами придется узнавать адрес дома удовольствий. Или плюнуть на все и попытаться закрутить шашни с какой-нибудь из приехавших девушек? Интересно, как выглядит самоубийца? Вроде бы самый безопасный вариант – Шувалова. Но это только так кажется. Генерал обиду не стерпит и не позволит иметь дочери Шуры-Муры с парнем вроде меня. В особенности после того, как та рассталась с Сержем. Кстати, о господине Куглине ни слуху, ни духу. Тот из моего поля зрения исчез. «Алекс, еще раз хотела тебя поблагодарить», — улыбнулась Оксана и чуть тихо добавила. «За себя и брата». Это Анька и Настя только по разу задолжали. А я-то в два раза больше. Глаза девушки блестят. Язычок быстро облизнул губки, которые приоткрылись, как бы ожидая поцелуя. Провоцирует или на самом деле так считает? Аура ее выдала. Спокойно и сосредоточена. Эмоции не соответствуют поведению, а значит, играет. Всегда к твоим услугам. В любое время дня и ночи. Широко улыбнулся, решив не оставаться в долгу. «Оксан, скажи, а как далеко готова зайти?» Спросил, мысленно веселясь, наблюдая, как девушка начинает паниковать. И я к ней медленно подхожу, взглядом раздеваю. И она наверняка решила, что сейчас начну требовать отдачу долга, которого не существует. Ну, в моем понимании уж точно. А что там себе троица подруг напридумывали? Их дело». «Дальше, чем кто-либо», — выдавила из себя моя собеседница, но не выдержала и попятилась. «Уверена?» «Алекс, что ты хочешь?» — не выдержала девушка, и в ауре метнулся испуг. «Просто интересно, как бы вы с Анастасией действовали, не приди к вам на подмогу? Неужели так и стояли спиной к спине и не побежали границы купола?» Перестал к ней подходить и сделал серьезное лицо. «Ах, так вот ты о чем!» «Да», — кивнул и уточнил. «А что ты подумала?» «Не знаю», — совсем растерялась Оксана. «Так на вопрос-то ответишь?» — поинтересовался я и добавил. «Сама же этот разговор начала». «Бились бы до победного», — выдавила девушка и посмотрела в сторону поместья. «Ты меня к подругам не проводишь?» «Пойдем», — кивнул ей и развернулся. Но на крыльцо уже Аня вышла и Оксане рукой замахала, при этом крикнув. «Чё ты застряла? Иди помогай!» В этот момент пришло сообщение о пополнении счета. Сразу же последовал звонок от Беридзе. «Приветствую», — принял я вызов. «Деньги поступили?» — поинтересовался Резо. «Прости, что так поздно. Заказчик только приехал». В голосе партнера явные нотки недовольства. «Да, все в порядке», — подтвердил я. «Хорошо. Через пару минут перезвоню», — произнес мастер-оружейник и разорвал связь. Мы с Василием запалили костер, не используя при этом магию. Честно говоря, меня так и подмывало решить проблему нежелающих разгораться углей. Но Рожик справился. Княжич продолжил интересоваться Манулом и намекнул, что его препарировать не собирается, а вот провести пару тестов не прочь. Вежливо ему отказал, пока кошак не окрепнет, и речи не идет о том, чтобы его кто-то изучал. А вот когда подрастет, то варианты возможны, но без гарантий. Честно говоря, пока сам не знаю, каким мой питомец окажется. Не исключаю того, что команда начнет воспринимать неоднозначно. Как ни крути, а зов предков существует. Если в первом же бою перейдет на сторону своих собратьев, то это окажется печально. Но к этому необходимо готовиться. Не хотелось бы такого сценария. Шанс на это небольшой. Но сбрасывать со счета его нельзя. Еще рано. Отрицательно покачал головой, когда Василий взял с подноса два шампура. «Огня уже нет. Самое то!» Самонадеянно заявил княжич. А ответить ему не успел. Отвлек телефонный звонок. Резо распрощался с заказчиком, точнее, выпроводил его и теперь выплескивает негодование. «Ай, как с такими дела иметь? Алекс, он же торговаться начал, представляешь? Каждую бумагу чуть ли не на свет просматривал, два раза документы перечитывал. Бубнил, что все листы мятые и на папке грязь. Нет, от него ни одного заказа больше не возьмем». «Или золотые монеты вперед», — хмыкнул я, делая пару шагов в направлении своего джипа. «Не заплатит, удавится!» — воскликнул дед, а потом перешел на деловой лад. «Есть несколько новостей. Одна для информации, другая интересная». «Выкладывай», — обрадовался я, надеясь на очередной вкусный и жирный заказ. «Ты слышал про ажиотаж с оружием для борьбы с нечистью?» — утвердительно произнес Резо. «Так вот, народ понес обратно приобретенное. Всех стали разворачивать, выплатив небольшую компенсацию за беспокойство. Владельцы оружейных магазинов взвыли. Они уже разместили заказы и частично их проплатили на фоне дикого спроса». «А что произошло?» — задал вопрос. «Мне не докладывали», — хмыкнул Резо. «Но вместо рекламы вступать в добровольческие отряды теперь призывают заботиться о близких и своем здоровье». «Логично», — хмыкнул я. «Что еще?» «Появился интересный и вроде бы неплохой заказ», — произнес партнер. Он не успел мне рассказать. Я уловил запах горячего мяса и заметил, как к лежащим на подносе шампурам подбирается охранник, бросивший свой пост в кабинете. Кошак не выдержал, соблазнился запахами и вышел на охоту.